20 часов и 5 минут московское время. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Эй-Тим», которую сегодня ведут Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин и Алексей Осин. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю, что телефон для СМС-сообщений +7 985 970 45 45. Также работает трансляция на основном YouTube-канале «Эхо Москвы». Вот она началась. Вы можете присоединяться к чату и там же задавать вопросы. Константин Иосифович, хотелось бы начать, наверное, с одной из важнейших тем минувших выходных. Да и сейчас она продолжает обсуждаться. Это, конечно же, обмен заключенными между Россией и Украиной, который, ну, случился достаточно быстро, если учитывать, что Владимир Зеленский совсем недавно стал президентом Украины, только в мае. Почему 5 лет, на ваш взгляд, не удавалось об этом... Ну, не 5 лет, меньше срок, но все-таки не удавалось это сделать с Петром Порошенко. Первое из серии фактов, а не догадок, я точно знаю, что не удавалось это сделать по инициативе или по вине украинской стороны, а не российской. Мы к этому были готовы достаточно давно. В принципе, для нас тема удерживаемых лиц, все-таки это более правильный термин, там не все осуждены, поэтому не все заключенные, там были люди под следствием. Так вот, для нас тема задержанных лиц, ну, никогда не была самоценной и никогда не была самоцелью. А вот для предыдущих украинских властей, тоже я перехожу к догадкам, наверное, она самоцелью в каком-то смысле была, потому что для Порошенко и его команды все-таки тема проблемной России, с которой ничего не получается сделать, ни о чем не получается договориться, которая агрессивна, которая ведет себя совершенно точно не в соответствии с международным правом, да еще и посягает на права и свободы ни в чем не повинных людей, я сейчас использую терминологию украинской стороны, это был такой выгодный конек. Вот революция достоинства на Украине ведь начиналась в 2014 году не как антироссийская. Это был протест определенной части украинского общества против тогдашних украинских властей, которые этой части общества уже надоели. Потом, когда другая часть украинского общества не приняла Майдан, и украинское общество раскололось, и российская сторона заняла в этом вопросе определенную позицию, Майдан очень быстро перерос в антироссийский, а уже затем, на последующем этапе, для Порошенко оказалось интереснее не столько быть лучше Януковича, не столько демонстрировать стране, что он более эффективный президент, сколько объяснять невозможность быть лучше Януковича, либо Ющенко, либо кого бы то ни было еще, внешним фактором, то есть происками Москвы. И поэтому отсутствие обмена удерживаемыми лицами тогда для Порошенко было, на мой взгляд, частью стратегии, которую он пытался реализовать все 5 лет своего президентства. По-моему, знаете, Олег делает небольшую ошибку. Эти обмены-то были более масштабные. В 2017 году, если я правильно помню, там участвовало уже около 300 человек. Но речь идет о Сенцове, о тех заключенных, которые говорил Киев. Поэтому вот ситуация такая, что такие вот раскрученные персоны, за которых вступается чуть ли не весь мир, значит, получается, что нет, вот это вот важно, а вот просто люди, это так. Нет, вы знаете, не совсем, вы здесь тоже точны. Дело в том, что, в принципе, давайте начнем тогда с АЗОВ. В принципе, обмен по принципу «все на все» – это неотъемлемая часть Минских соглашений 2015 года. Там есть 6-й пункт, который об этом. Но и Минские соглашения, и те обмены, которые имели место в предыдущие годы, это обмены между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском с другой. Они друг с другом менялись. Вот обменов между Киевом и Москвой не было. Это первый обмен, и он... Ну Савченко еще была. Это не обмен, по-моему. Мы хотели обмен был. Я уже не помню, что это было, но думаю, что Савченко сейчас украинская сторона будет точно совершенно вспоминать с большой неохотой. Мы все знаем, чем эта история закончилась. Ее подняли на щит, точно так же, как вот сейчас поднимали на щит Олега Сенцова. И потом выяснилось, что не Савченко была нужна украинской стороне, а скандал вокруг Савченко. Собственно, это и сейчас произошло с Олегом Сенцовым. Я не хочу быть злым пророком, пусть живет, как живет, но у меня такое ощущение, что достаточно скоро его забудут, потому что вот приставка к нему «режиссер Сенцов» на самом деле не имела никакого отношения к сути ситуации. Он, в отличие от нашего Кирилла Вышинского, журналиста Вышинского, не был задержан за свою профессиональную деятельность. Олег Сенцов снял, если я не ошибаюсь, в своей жизни один полнометражный фильм о компьютерных игроках под названием «Гаммер». И вот не по этой причине он оказался в российских местах заключения. Сейчас он говорит о том, что он хочет продолжить свою творческую карьеру. Желаю ему в этом успеха, но подозреваю, что с точки зрения большой политики его ждет судьба Надежды Савченко. Есть ли какая-то перспектива о возможной встрече в нормандском формате, о которой сейчас очень многие говорят, как о реальной? Просто альтернативы ей нет, на мой взгляд. Все-таки нормандский формат, этот формат единственно работающий. Есть контактная группа, туда входят представители, в том числе Донецкой и Луганской, и она решает практические вопросы, но содержательная часть обсуждения того, как выполняются либо не выполняются Минские соглашения, это все-таки удел нормандского формата, и пока он не собирается, стороны продолжают обвинять друг друга в том, что Минские соглашения не выполняются, а вот что называется и ныне там, поэтому обязательно должен состояться нормандский формат, у меня в этом нет никакого сомнения, но не ради того, чтобы поставить галочку в исполнении намеченных планах, а ради того, чтобы наконец-то продвинуться вперед в реализации Минских соглашений, включая 6-й его пункт об обмене удерживаемыми лицами и заложниками в формате «всех на всех». Ну, смотрите, интересный такой момент, что сейчас действительно все говорят о надежде на потепление какое-то отношений между Россией и Украиной. При этом, когда только Владимир Зеленский стал президентом, Россия не поздравляла Зеленского с победой на выборах. Средств массовой информации наших российских тоже не было каких-то позитивных высказываний о Зеленском. Был больше такой негатив. И все-таки почему вдруг произошло действительно такое потепление? Что стало первой причиной, что называется? Ну, до потепления еще далеко. Во-первых, ну, не потепление, я имею в виду, что мы имеем уже какие-то первый такой, да, относительно благополучный сюжет в наших крайне сложных отношениях. Дай бог, чтобы их было больше, но о потеплении я пока воздержался говорить. Во-первых, мне понятно, почему мы его не поздравляли. Потому что мы прекрасно видели его предвыборную платформу. Она во многом совпадала, была идентична программе действий администрации и правительства Порошенко. Россия – агрессор, Крым оккупирован, на Донбассе российские войска, ну и так далее. Нет, и простите, извините, пожалуйста, все-таки, насколько я помню, то, о чем говорил Зеленский, что он хочет, не разъединять, а объединять украинцев, и, во-вторых, ну, все-таки, кто на Украине, ну, давайте будем честны, в здравом уме скажет, что Крым нужно оставить у России, и что проблема Донбасса... Да нет, я согласен с тем, что Зеленский действовал в интересах своей собственной избирательной кампании, он говорил то, что от него хотели слышать люди, и я уверен в том, что выиграл не столько выиграл Зеленский, сколько проиграл Порошенко. Потому что вот предыдущие 5 лет Порошенко, у людей больших надежд на то, что хоть что-то изменится к лучшему, не осталось. Вот Зеленский, это было голосование за кота в мешке, который, может быть, будет получше. Но для российской стороны вот этот кот в мешке совершенно неизвестный, непредсказуемый новый президент с вполне предсказуемой, объяснимой предвыборной риторикой, это фигура, которая, ну, явно совершенно не заслуживала того, чтобы по этому поводу высказывать радость и его поздравлять с заступлением в свой пост. Но обратите внимание, как только Зеленский проявил готовность к разговору, как только он продемонстрировал, что он больше не собирается во всем обвинять Россию и все переваливать на нашу сторону, как только он стал по своей инициативе раз за разом, было 3 телефонных разговора, раз за разом сам звонить президенту Путину и, видимо, в ходе этих разговоров предлагать какие-то компромиссы и договоренности, российская сторона моментально на это отреагировала. То есть российская сторона к этому была готова. На милость уже по отношению к Зеленскому. Да нет, это неправильная формулировка. Мы свою позицию не меняли. Мы были готовы и с Порошенко точно так же работать. Если бы Порошенко звонил Путину и предлагал эти компромиссы и размены, я думаю, что мы бы с Порошенко договорились. Но он не звонил и не предлагал ничего. Он ездил в Брюссель, в Страсбург, и там делал то, что он делал. Вы знаете, я очень хорошо помню Мюнхенскую конференцию 3 года назад. Порошенко туда приезжал, конечно, каждый год. Ему в последние годы уже перестали давать, что называется, первую сцену. Там на Мюнхенской конференции несколько сцен. Но я помню, как 4 или 3 года назад в зените своей славы он как-то в ходе выступления достал из кармана, я был в зале, там 4 или 5 российских паспортов. И имя размахивал, говоря, что вот, смотрите, живое доказательство того, что на юго-востоке Украины находятся русские и российские солдаты. Что вы думаете? После этого мы официально запросили администрацию Порошенко, дайте нам имена, что это были за паспорта. Мы хотя бы хотим понять, идентифицировать этих людей, либо объяснить, что это такое, либо признать, что вы нас, что называется, взяли за живое. Не ответили украинцы. Я перестал следить за этой ситуацией там где-то через полгода. Времени более чем достаточно. Они, в принципе, нам не ответили, и все это было большим таким фейком. Может, вы просто допрос писали не на том языке, там с языками очень четко, знаете? Ну, это не наша проблема. Это не наша проблема, это проблема Украины. Да. Извините, а вот такой вопрос. Зачем вы тогда подыграли, получается, Зеленского с его предвыборной риторикой, которая не нравится российским властям? В чем? В какой части? Ведь если, как вы справедливо заметили раньше, Донбасс договаривался с Украиной, то есть шли внутри украинские переговоры об обмене пленных в позиции, что это внутриукраинский гражданский конфликт. То есть сейчас, получается, Россия выступила отдельной стороной, вела переговоры с Украиной, более того, поменяла 20, насколько я помню, украинских граждан, то есть как бы мы получили украинцев. И еще там и наших тоже, да? Зачем, получается, вы мяч отдали удобненько, так пасек дали Зеленскому? Да я не думаю, что вот так это нужно рассматривать. Во-первых, эта ситуация все-таки гуманитарная. Давайте вот не будем преуменьшать значение того, что произошло конкретно с 70 людьми, которые находились в местах заключения. Это история, которая каждый день набирала, что называется, драму. И она должна была разрешиться как можно быстрее. Тут уже не до соображений, кто кому пас дал. Вышинский, например, не хотел. Он говорил, что давайте я останусь, буду в суде. И он еще вернется туда, кстати. Второе. Обратите внимание, совершенно правильно заметили, что из 35 приехавших с Украины к нам наших граждан, там 12 или 13, там граждане Украины, граждане Молдовы. О чем это говорит? Что украинская сторона даже не смогла набрать 35 граждан Российской Федерации, задержанных на Юго-Востоке. Вот все то, что говорилось о том, что там кишмя кишит российскими солдатами, которые воюют на стороне Донецка и Луганска, вот на поверку, оказалось мифом. Это их не было там, и их там по определению нет. Это второе. Но третье, самое главное. Третье, после перерыва Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, в эфире программы «Эй-Тим», реклама на «Эхе Москвы». Программа «Эй-Тим». Для тех, кто не понял. Реклама. Смотрите в кинотеатрах с 10 октября. Новый фильм сценариста и режиссера Вуди Аллена. «Дождливый день в Нью-Йорке». Кажется, она раскопала сенсацию. Эксклюзив. Нью-Йорк соблазняет, изумляет и интригует. Особенно, когда идет дождь. Моя девушка бросила меня ради кинозвезды. Реальная жизнь хороша, если нет чего-то получше. Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес и Джуд Лоу. В комедии «Дождливый день в Нью-Йорке». В кинотеатрах с 10 октября. Категория 16+. Делал время, час в потехе, но с рекламою на эхе. Часов 18 минут. Мы продолжаем программу «Эй-Тим», гостем которой является председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Вот буквально уже практически закрывая тему Украины, я вот не согласен. Подожди, третий пункт. Да, третий пункт, пожалуйста. Нет, а третий пункт, что мы никоим образом сейчас не выступаем в качестве стороны конфликта, потому что просто констатировали, что есть определенное количество людей, так или иначе оказавшихся на той или иной стороне, эту ситуацию нужно разрядить. Мы все время с начала до конца, посередине, даем отсылки на Минские соглашения, которые являются предметом обсуждения в нормандском формате, в которых России, как стороны конфликта, нет в принципе и никогда не появится. Извините, я тогда добавок к этому вопросу. Получается, провоцируете украинскую сторону на репрессии в отношении своих граждан и на фактически, как признает российская сторона, захват заложников такой своеобразный, чтобы потом менять на каких-то своих людей. Нет, неправильно. Вот смотрите, откуда набралось у России вот эти 35 человек. Из них 21 или 22 – это те моряки, которых отправила Украина. Кого мы здесь провоцировали? Нет, главнокомандующий Порошенко два десятка своих граждан отправил на заклание. Он отправил их на арест российскими властями. Нет, часть украинских граждан, которых мы... Мы никого не провоцируем совершенно точно. Мы будем только рады, если их число сойдет наконец-то к нулю. Но для этого украинцы должны перестать засылать и в Крым своих агентов, то того же самого Олега Сенцова. Перестанут. Это не наша провокация. Нет. Это их решение, это решение украинских властей. А в ответ продолжать подвергать своих граждан таким вот риском. Но в ответ они будут своих инакомыслящих выдвигать вот такие требования, какие выдвинуты по отношению к Вышинскому, содержать их без суда там по много месяцев под стражей, потом менять на тех, кто был заброшен условно в Крым. Ну, наверное, вы правы, но вы сейчас хорошо очень описываете такие злонамеренные, злокозненные и не имеющие перспективы действия украинских властей, которые, с одной стороны, продолжают засылать к нам своих гонцов, а с другой продолжают арестовывать своих собственных инакомыслящих а-ля Кирилл Вышинский. Ну, что я могу с этим поделать? Это очень тяжелая, порочная практика украинских властей. И дай бог, чтобы она при Зеленском прекратилась. На это есть определенные надежды. Если я ничего не путаю, Россия до сих пор не опубликовала список тех, кто вернулся. Я не следил за этим. Не знаю. Вот украинцы-то опубликовали, у них как-то это все было... Украинцы из этого делают шоу большое, понимаете? Для них важно не только то, что произошло и как это произошло, но и что из этого можно дополнительно извлечь. И они пытаются всеми силами представить своих людей героями, вот они им выдают ордена, там... премии, а? В чем шоу? Пока еще и орденов-то вроде никому не давали. Дали. Если я не ошибаюсь, дали ордена, дали... ну, всем. Нет, там повысили, по-моему, моряков. Повысили в званиях, выдали какие-то денежные премии. Ну, даже то, что президент лично, президент Зеленский лично это шоу. Включал в аэропорту, это с элементами шоу. Там есть хорошая гуманитарная составляющая, но там есть элементы шоу. Вышинского, Косачев не встречал Вышинского и компанию, потому что они не шоумены. Они серьезные люди. То есть Зеленский, по-вашему, занимается какой-то фигней, и ему нечего, решили нечем было заняться в этот день. Ну, это ваша терминология, я не употребляю эти слова. Я просто не считаю обязательным вот из такого рода сюжетов обязательно устраивать еще дополнительно и шоу. С этими людьми, с кем-то. Не знаю, да, я был, ну, с Вышинским, конечно, встречался. Я даже с ним, после его возвращения. Да, я был с ним даже в прямом эфире на телевидении, это все зафиксировано. Один из 35. Что остальные люди. Вы с одним Вышинским из 35 встретились, а остальные 34 человека, они где, кто, где они живут, куда они уехали? Ну, вы знаете, это не моя профессия просто. А там, кому? Наверное, кого спросить? Вот подождите. Были две войны, две страны, которые находились в таком состоянии конфликта. Назовем так. Не война, хорошо. Украина считает, что Россия с ней воюет. Россия это не считает. Произошел важный, на самом деле, факт обмена. Это же важное событие. Конечно. Это конечно. Такая беспрецедентная история. Отличная история. На Украине эту историю освещают максимально. У нас Киселев встретил Вышинского в аэропорту. Есть фотография. Там 35 человек, в том числе Вышинский. И кто эти люди? Куда они уехали? Они дают пресс-конференцию? Не дают? Где? Если я не ошибаюсь, они дают. Но это, ну, наверное, это удел вас, журналистов, их разыскать, с ними поговорить. Я уверен, что они окружены у нас здесь любовью и заботой, и служивцев, и близких, и семьи, все остальное. Но я не понимаю, почему вот я, как политик, должен встречаться с человеком, который, скажем, по своей инициативе, как доброволец, поехал воевать на Донбасс, наверное, там и такие были, да. И был задержан киевской стороной. Вот для чего я должен с ним встречаться? Скажите, пожалуйста. Он реализовал свою гражданскую позицию, свои личные убеждения. Он имеет на это абсолютное право. Это ваша позиция. Подождите. Он реализовал свое право. Да. Но мне, как гражданину этой страны, боязно, что человек, который только что бегал по Донбассу с пулеметом, он возвращается сюда. И здесь ему будет дана какая-то, его действиям там какая-то правовая оценка или нет? Ну, это вопрос правоохранительным органам. Это вопрос к тому, что он там делал или не делал, что ему инкриминируется или не инкриминируется. А как я должен спросить? Уважаемый министр Колокольцев, по моей информации, в субботу обмен состоялся. Да. Приехали в Россию, в аэропорт Внуково, 35 человек. Одного знаю, 34 не знаю. Вы не могли бы нам рассказать об этом? Имеете полное право на такой вопрос, как журналист. И все, и мне ответят. Вы думаете, я не могу отвечать вам за Колокольцева. Наверное, ответят, а не обязаны отвечать. Я на попробую, хорошо. Запросы, да. Хорошо. Вот, спасибо. Но ко мне этот вопрос, увы, не падает. Мне было очень интересно встретиться с Кириллом Вышинским. Вот очень интересно. Я с ним тоже встретился. И я вот это свое право, свой интерес реализовал. Вот Сенцов никого не убил, слава богу, да? Но, тем не менее, 20 лет получил. А люди, которые к нам вернулись, если они убивали людей, 10 человек, 20 человек? Не знаю. А я не знаю, что они делали. Запрос, понимаете, запрос напишите, пожалуйста. Вот Олег Сенцов, он уже по возвращении на своей пресс-конференции сам сказал, что он осуществил два поджога и готовил взрывы. Но это он сам сказал. Ну, хорошо. Это вы их проблема. Нет, вы спрашиваете, за что он получил. Вот за это он и получил. За терроризм. Совершенно обоснованно. Хорошо. А люди, которые сюда вернулись, у них какой бэкграунд? Напишите, пожалуйста, я вас умоляю. Смотрите. Вы как председатель комитета, у вас есть власть. Вам до колокольцев гораздо ближе, чем... Это не компетенция моего комитета по международным делам. Это уже не вопрос наших двухсторонних отношений. Поверьте, что каждый должен заниматься своим делом. Вы журналистским, я председатель комитета по международным делам. Константин Косачев устранился, не готов на Рыжкину помочь. Ладно. Не устранился. Объяснил, почему он занимается другими делами в пределах своей компетенции. Но вам не интересно по-человечески. Честно говоря, нет. Все, нет вопросов. Вы сказали про то, что вы Олега остановили, сказали, что потепления никакого нет. Потепление между Россией и Украиной – это когда что? Что должно произойти, когда Константин Косачев придет к нам в эфир и скажет, вот, друзья, потепление? Ну, если говорить совсем по-крупному, вот от мелкого к крупному, да. От частного к общему, то, конечно, вот переломным фактором было бы признание господином Зеленским и властями Украины внутреннего характера конфликта на Украине. Что то, что происходит на Юго-Востоке, это следствие событий 2014 года, когда одна часть общества сместила прежнюю власть, а другая часть общества с этим не согласилась. У нас гражданская война. Мы обычно говорим об этом в терминологиях государственного переворота. Может быть, кто-то не хочет эту терминологию использовать, но факт остается фактом, что не Россия расколола украинское общество. И если и когда... Вот знаете, вот давайте вспомним... Все аналогии хромают. Но давайте вспомним нашу проблему с сепаратизмом в Чеченской республике в 90-е годы, когда мы тоже очень долго говорили, что вот это внешний фактор, их там поддерживают то вот из этой страны, то из другой, то из третьей. И мы отказывались разговаривать с жителями Чеченской республики как собственными гражданами. И отказывались признавать специфику этой территории. И пытались принудить людей, которые там проживают, к совместному проживанию военной силой. Вот это как капля воды повторяет то, что сейчас делают украинские власти по отношению к Юго-Востоку. Исключительно внешнее вмешательство. Внутри находятся исключительно сепаратисты, террористы и экстремисты. И разговаривать с ними нужно только языком оружия, принуждая их жить в одной стране, вне зависимости от того, что они по этому поводу думают. Вот если и когда украинские власти поймут, что на Юго-Востоке ситуация специфическая, там язык другой или полудругой, да, там интерпретация истории другая или полудругая, там экономические и социальные интересы другие или полудругие. Вот если и когда украинские власти это поймут, вот тогда я скажу, вот он, перелом. Это крупное. Это по-крупному. Это совершенно по-крупному. Помельче. А если помельче, то это реализация трех базовых обязательств, которые украинская сторона взяла себя по Минскому пакету 2 от февраля 2015 года. Да. Три базовых момента, которые Порошенко не исполнял со ссылкой на то, что у него нет своего большинства в парламенте. У Зеленского теперь есть. Три. Изменение Конституции с целью децентрализации государственного обустройства. Особый статус, иначе говоря. Это второй. Закон об особом статусе, это два. Но давайте начнем с первого. Вот сейчас ведь Зеленский уже начал менять Конституцию. Вот он лишил депутатов неприкосновенности. Это же конституционная поправка. Проходит изменение в Конституцию. Это не такой сложный механизм. Украина сейчас является... Это оценка Венецианской комиссии Совета Европы. Украина сейчас является по своему государственному устройству самым централизованным европейским государством. Там, например, губернаторы областей назначаются указом президента. Не выбираются, не голосуются региональным парламентом, а назначаются президентом. У нас тоже так недавно было. Но у нас сейчас этого нету. Сейчас нет. Да? А у них есть. Вот децентрализация. Тогда мы были децентрализация. Хотя бы, чтобы на Донбассе и в Луганской области люди бы избрали себе главу, а не получили бы наместника от Зеленского. Вот первое. Изменение Конституции. Да. Второе. Действительно, закон об особом статусе этих территорий с их четкой фиксацией их границ и пониманием, что относится к компетенции Киева, что относится к компетенции Донецка, что относится к компетенции Луганска. И, наконец, третье, конечно же, может быть, самое главное – амнистия. Амнистия тех людей, которые там, взяв оружие в руки, оказались в ситуации, когда любая ошибка будет для них либо поход в тюрьму, либо репрессии какого-то другого характера. А я прослушал, наверное, Крым вы сказали или не сказали? А что я должен про Крым сказать? Крым как-то не способствует? Крым не является частью Минских соглашений и не обсуждается. Нет, Крым никак не влияет на охлаждение, на потепление, на температуру между нашими странами. Но до тех пор, пока украинская сторона будет считать... У вас такой озадаченный вид, вы сейчас, наверное, думаете, а при чем здесь Крым и Украина, какая связь? Да, честно говоря, я так думаю. Потому что до тех пор, пока... Вы не слышали, что Украина считает Крым своей частью? Так вот, нет, до тех пор, пока Украина считает Крым оккупированной, вот, оккупированным, да, насильственно отторгнутым от Украины. Оккупированной, но своей. Да, но до тех пор, пока Украина считает так, ну, это будет большой головной болью для Украины, потому что ей предстоит с этим жить, наверное, вечно. Но сам статус Крыма изменился раз и навсегда. Не раз, не в первый раз он изменился, но он изменился навсегда. И это не выбор России. Перерыв сейчас сделаем, продолжим потом. Да, глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Казачев в эфире программы «ИТИМ». Ведут эфир Овчаренко, Нарышкин и Осин. Вы слушаете «Эхо Москвы». Программа «ИТИМ». Часов и 33 минуты. Мы продолжаем программу «ИТИМ», которую ведут Олег Овчаренко, Алексей Осин и Алексей Нарышкин. И наш гость сегодня, глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Вы сказали, что ему хорошо, надо это срочно исправить. Да, у нас есть еще почти полчаса. Я про Крым не понял. Просто Украина должна смириться с тем, что Крым был отобран, и все. И вот такое решение. Вы знаете, у Украины, которая, как мы знаем, получила Крым не самым законным и демократичным путем, был уникальный шанс убедить крымчан в возможности совместного проживания. И у них для этого было лет 30 только вот в период их независимости. Что вместо этого делали последовательно украинские власти? Они задвигали конституционный автономный статус Крыма на максимально низкую планку, отсекая от этого статуса все больше и больше автономных полномочий, делая вид, что у Крыма нет никакой специфики, думая, ошибочно думая, что чем больше они будут признавать специфику Крыма, тем больше будет возникать риск сепаратизма. А получилось-то ровно наоборот. Они пытались подавить эту специфику и тем самым спровоцировали настроение людей в Крыму в пользу отделения от Украины. Но вы сейчас дальше, я уверен, в следующем предложении скажете. Поэтому жители Крыма проголосовали за выход из состава Украины и за вхождение... Давайте я другое вам скажу. Можно я другой просто, скажу? Я не понимаю. Объясните. Пожалуйста. Можно я другой скажу? Сейчас про это говорят. А почему Украину-то не спрашивали? Украинское государство, которое находилось в состоянии действительно на тот момент гражданской войны. Почему не сказали, вы не хотите, друзья, Крым отдать? Мы же, вот как принято было объяснять, мы были братские народы, братские страны, союзные, экономически у нас было сотрудничество. Ну, с юридической точки зрения, напомню, что ведь Крым не ушел с Украины в Россию сначала. Там было несколько дней провозглашения Крыма своей независимостью. И только потом, на втором этапе, вступление Крыма в состав России. Поэтому на первом этапе диалог мог происходить между, условно говоря, Симферополем и Севастополем с одной стороны и Киевом с другой. Там буквально два дня же было. Там два дня было буквально. Тем не менее, они были. Подождите. Киев упустил шанс. Конечно. Надо было за два дня Киеву что-то предложить. Смотрите, давайте так. Давайте я вам напомню. Я просто, это не к этой передаче, давно я это высчитал. Я взял как-то известное соглашение между Януковичем и оппозицией, которое сертифицировали Франция, Германия и Польша, от 21 февраля 2014 года, которое на следующий день было оппозицией спущено в унитаз, а Янукович был вынужден бежать. Так вот, в этом соглашении, если бы оно соблюдалось, там были совершенно конкретные сюжеты временные. Что там было, если бы оно было исполнено? Я напомню, что оно от 21 февраля 2014 года. Уже 24 февраля, через три дня, был бы принят, подписан и обнародован специальный закон, восстанавливающий действие Конституции Украины 2004 года. Это было требование оппозиции. 6 марта была бы создана коалиция и сформировано правительство национального единства. В сентябре 2014 года была бы завершена конституционная реформа, уравновешивающая, цитирую, полномочия президента, правительства и парламента. Сразу после принятия новой конституции в сентябре 2014 года, но не позднее декабря 2014 года, были бы проведены президентские выборы, принято новое избирательное законодательство, а также сформирован новый состав Центральной избирательной комиссии на пропорциональной основе. И кроме этого, там предусматривалось соглашение расследования под общим мониторингом власти, оппозиции и Совета Европы всех актов насилия. Власть обязывалась не вводить чрезвычайное положение, власть и оппозиция воздержаться от применения силовых мер. Вот если бы все это произошло, если бы 22 февраля в нарушении этого соглашения оппозиция, Майдан не пошел бы на штурм президентского дворца, возможно, и крымчане бы согласились с тем, что вот этим конституционным путем власть бы на Украине была бы децентрализована. Права автономии крымской были бы соблюдены, была бы новая конституция, было бы правительство национального согласия. Вот когда был у киевских властей и у действующих, и у оппозиции шанс на сохранение территориальной целостности страны. Как только нарушается конституция страны, любой, это первая угроза сохранению ее территориальной целостности, потому что когда меняется неконституционным путем власть, а это событие 21-22 февраля 2014 года на Украине, тут же прекращает действие принцип территориальной целостности страны. И любая часть этой страны в условиях нарушенной, а называя вещи своими именами, недействующей конституции, получает право на принятие собственных автономных решений. Отлично. И Россия просто потом пришла и подобрала, что плохо лежит. А Россия согласилась с тем, что... Ну, Крым же плохо лежал после референдума. Нет, ну, во-первых, вы не... Ну, пожалуйста, не проявляйте неуважения к тем 2 миллионам людей, с большим уважением, там живут. Они там не лежали. Они там не лежали. Они стояли на баррикадах. Они сказали, что они хотят выйти из состава страны. Они защищали свою безопасность и жизнь, потому что туда на тот момент, действительно, но это же факт неоспоримый, ехали эшелоны с боевиками, которые собирались вслед за Киевом подчинить себе Симферополь и Севастополь. Ну, они чтобы... ехали? Конечно, ехали. Где они? Они подожди, ехали. Подожди, где они ехали? Ну, Господь где они ехали? Я как будто какой-то ток-шоу Соловьева включил. Нет, ну... Ну, я, ну, в пределах эфира мы... серьезный политик. Да, конечно. Ну, какие эшелоны. Ну, Господь с вами, ну, огромное количество... Где вы это видели? То есть, вы считаете, что Киев смотрел на то, что происходит в Крыму, когда там шло брожение умов между 21 февраля и серединой марта, и никого туда не направлял, и ничего не делал? Вы так считаете? А я думаю, просто, что... видимо, эшелоны. Я просто считаю, что утверждение про эшелоны, не знаю, там всяких секторов, левых и так далее, которые ехали наводить в Крым порядок, это то же самое, как у нас отсюда из Москвы говорили на разных уровнях. Вот смотрите, фашистская хунта засела вместе там с Порошенко. Скоро вы еще скажете, что Майдана не было, и что все произошло мирным, политическим. Я на Майдане был, я видел. Я может, даже разделяю, так сказать, ваши строй мысли, но, насколько я помню, фильм с участием Путина, там люди стояли на перроне, и никто не приехал. Вот единственный эпизод. Да, помню, была история с сожженными автобусами, те, кто возвращался. Нет, они не доехали просто. Это была. Раз они не доехали, значит, их не было. Ну, давайте все-таки логику. Нет, их не пропустили, им не дали проехать. Что это меняет? Свободный выбор людей. Если вы считаете, что там были дула российских автоматов, которые заставляли людей голосовать за независимость Крыма, слава богу. Почему Крым никто не признает? Кто-то, я не знаю, может, я упустил? Ну, упустили, да. Есть страны, которые признают Крым. Последней была Сирия. Это, ну, примерно год назад. Ну, там стран 5, Никарагуа, Венесуэла. Вам не смешно вы говорите? Почему даже Белоруссию не признают? Я любую страну уважаю в равной степени. Да. Если когда я буду на вашу позицию вставать и высказывать смех по поводу какой-то отдельно взятой страны, я буду к ней проявлять неуважение. Казахстан, почему они не признают? Ну, я не знаю, почему они не признают. Я здесь не отвечаю. Но вы же ориентируетесь в международной политике. Лучше нас... Конечно. Я не могу за них отвечать. Могу предположить. Предположить, что, скажем, та же Белоруссия и тот же Казахстан хотели бы сохранять нормальные отношения и с Россией, и с Украиной. И они просто делают свой выбор. И, кстати, мы этот выбор уважаем. Мы никого не принуждаем идти путем признания Крыма. Обратите внимание, и на этой ситуации не портим отношения с нашими партнерами. Нет, тут вопрос по-другому даже стоит. Вот, вы же наверняка общаетесь и с казахскими парламентариями, и с белорусскими. Наверняка какая-то работа проводилась. Я поставлю вопрос так. Что они вам отвечали, когда вы их спрашивали, почему вы не признаете Крым? Без указания фамилии, должностей и так далее. Они как-то мотивировали это? Нам интересно. Вот, пожалуйста, интересно. Поверьте, что не спрашивали. Мы просто ставим в неудобное положение наших собеседников, считая, что каждая страна в этом смысле суверенна делать свой выбор. И это нормальная совершенно практика. Правда, не спрашиваем. Вот я хочу отметить, по поводу признания, действительно, вот тут на август этого года Крым признан частью России, Афганистаном, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Сирии, Суданом и КНДР. Вот. У меня, на самом деле, я хочу немножечко... Если ты собираешься сменить тему, да, я... Ну, пожалуйста. Ну, просто вот меня интересует вот такой вопрос. А зачем вы оправдываетесь перед людьми, которые все равно не поймут решение нашей страны? Мы, вот, что ли, вот, двумя Алексеями. Понимаете, в чем дело? Можно было сказать, что в исполнении воли крымского народа, 2 миллионов человек, плюс возвращая то, что принадлежит России по праву, мы сделали то, что мы сделали. Вот не в эту сторону. По праву. А я вроде это и сказал. Да, вот вы подписывались. Я не собирался перед вами оправдываться. Я не адвокат, я спросил, почему оправдываться. Значит, не оправдываться, да. Я абсолютно четко выражаю свои мысли, коллеги. Можно сказать, наверное, что и Запад, и Россия регулярно обвиняют друг друга в двойных стандартах. Запад почти в полном составе признает Косово, не признает Крым, Абхазию, Южную Осетию. Мы, с одной стороны, тоже не признаем Косово, да, не признаем местные там сепаратистские движения, но при этом признаем Абхазию, Южную Осетию. То есть, получается, ну, какие-то такие вот разные позиции в схожих, относительно схожих, условно очень. Понятно, что в Косово другая история была, в Грузии другая история была. Я вот скорее о другом хочу сказать. Признавая республики, которые, ну, по сути, являются сепаратистскими, нет ли опасений, что когда-нибудь, вдруг, гипотетически, основываясь на этом опыте, в России кто-нибудь может заявить о своих претензиях на независимость, и что тогда отвечать им? Ну, заявляли уже. И у нас, нет, есть, у нас есть собственный опыт, я же говорил. Но это опыт 90-х годов, а про будущее? А про будущее, знаете, самое главное, это не допустить того, чтобы у этих территорий, у этих этносов возникло желание уйти из России. Для этого все, что нужно, это создавать для них нормальные условия. Вот если у нас к власти, в нашей стране, вот я русский человек по национальности, но я считаю самой главной угрозой нашей территориальной целостности приход в нашу власть русских националистов с лозунгом «Россия для русских». Вот это произошло в Грузии. В многонациональной Грузии во власть пришли националисты с лозунгом «Грузия для грузин». Это произошло на Украине. Майдан – это Украина для украинцев. Единственный государственный язык, единственная интерпретация истории, никакого понимания, что там живут люди разных национальностей и иногда разных вероисповеданий, во всяком случае принадлежности к разным церквям. Вот до тех пор, пока мы не будем совершать этих чудовищных ошибок, до тех пор, пока мы будем страну выстраивать в качестве уникального места, где в комфорте друг с другом проживают различные национальности, различные вероисповедания, различные, ну я не знаю, вот люди по традициям по своим, а это правда о России современной, до тех пор, пока мы успешно решаем эти вопросы, в отличие от подавляющего большинства других стран мира, у нас этих угроз не возникает. Просто надо быть умнее. А у Советского Союза при этом такие угрозы возникали, хотя, казалось бы, да, СССР провозглашал. Нет, потому что СССР провозглашал, но ничего не делал для этого, понимаете? Это был миф о единой семье народов, а по сути в советское время существовал, если я не ошибаюсь, с 1935 по 1953 год Абхаз переселен в строй. Специальная организация, которая была создана в Грузии для того, чтобы переселить в Абхазию грузинские семьи. Было переселено порядка 70 тысяч грузинских семей в Абхазию. То есть, будем считать, что это порядка 200 тысяч человек. Это большая история. И они тогда в 30-е, 40-е, 50-е годы при Сталине, в советское время, о котором вы сейчас вспомнили, выгоняли из домов насильственно абхазов, так сказать, на улицы, в поля, куда угодно, превращая Абхазию в чисто грузинский регион. Абхазия этого не забыла, Абхазия взорвалась, как только ей было предоставлено эта возможность. И абхазы уже в 80-е годы, когда был абхазо-грузинский конфликт, они точно так же выгоняли грузин из домов, но они считали себя правыми, потому что они лишь возвращали ситуацию в то положение, в котором они были до этого. Осетия, могу вам рассказывать историю 19-20 года в Осетии, что там творили грузины. Это все советское время. И вот это все взорвалось к концу 80-х. У нас в России тоже был прискорбный опыт 90-х, но мы из него, слава богу, очень быстро сделали ошибки. Ну, что... Сделали выводы, извините. Вернемся на внутреннюю арену, тем более осталось у нас не так много времени, а тоже хочется обсудить. Завтра комиссия Совета Федерации обсудит итоги прошедших выборов и ситуацию с Google и Facebook, сообщает информагентство. В рамках заседания Временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. А напомните, пожалуйста, чем все-таки было, чем было вызвано создание этой комиссии? Почему она вообще возникла? Никак ли ответ на аналогичные действия США, просто банально? Нет, это было реакцией на то, что американцы и их союзники последовательно вмешиваются в наши дела. Это происходило на протяжении нескольких десятилетий. У нас постепенно стало на этот счет оформляться законодательство. Вы помните, появился и закон о нежелательных некоммерческих организациях, ограничения на иностранное участие в деятельности СМИ. То есть появилось несколько решений законодательного уровня, которые вроде бы эту ситуацию так относительно вернули в правовое поле. До этого этого правового поля просто не существовало. Но оказалось недостаточно. Мы видим, что дыры в законодательстве в российском существуют. И нужно мониторить эту ситуацию. Прежде всего, наша комиссия в Совете Федерации возникла ведь не как репрессивный орган, а как механизм для предотвращения, там даже название слова предотвращение, то есть профилактики, то есть выработки предложений законодательного характера, которые будут закрывать дыры в российском законодательстве. Вот и все. И вот этим мы занимаемся. Предотвратили уже? Ну, вы, слава богу, не входите в комиссию. Я не вхожу. У вас здесь дела поважнее. Дело не в этом. Я один из инициаторов этой комиссии. Комитет по международным делам курирует деятельность этой комиссии. Ее работу обеспечивает аппарат нашего комитета. Но, собственно, эту работу ведут там мои коллеги, которые к этому имеют склонности и интерес. Вот год же, да, или полтора, два. Два. И два. Вот комиссия по предотвращению вмешательства, она сделала... Я вам тут пас передаю. Какие выводы? Что она сделала? Что предотвратила? Ну, первое, она сделала выводы, что вмешательство носит системный характер. Это раз. Чье? Зарубежное. В чем оно заключается? В данном случае американское. В чем оно заключается? Ну вот, если говорить о последней истории с Фейсбуком и с Гуглом... То, что завтра будет обсуждаться. Ну, в том числе, я не знаю, в повестку дня завтрашнего заседания, прошу прощения, не буду вас вводить в заблуждение, но, скажем, Гугл продолжал крутить, ну или размещать на своих страницах предвыборные ролики и в день тишины, и в день голосования. Хотя Роскомнадзор об этом специально Google предупреждал, что это недопустимо делать накануне голосования, в день голосования. Facebook на основании одной жалобы, вот просто один какой-то гражданин, частное лицо, пожаловался на деятельность Московской городской избирательной комиссии, которая организовывала выборы в Москве. После этого Facebook заблокировал страницу Московской городской избирательной комиссии своим решением. И пользователи Facebook лишились доступа к первоисточнику, к основному сайту организации, которая организует эти выборы. Извините за толкование. Как они это пояснили? Вот об этом мы будем разговаривать. Вот смотрите, да. Ведь можно сказать, да, что и на сеть интернет распространяется так называемый день тишины, но он распространяется на Россию и на российских граждан. Условно говоря, если кто-то из-за рубежа решит разместить ролик о предстоящих выборах, как это будет нарушать день тишины? Ведь YouTube не может регулировать выход этих роликов только потому, что они выходят в день тишины. Отлично он это делает. У Facebook есть прекрасные механизмы для того, чтобы это делать. И пример с сайтом Московской городской избирательной комиссии здесь говорит сам за себя. И более того, такие социальные сети, как Facebook, там Twitter, другие, они действуют в определенном там географическом или языковом сегменте в определенной стране, при том понимании, что они обеспечивают соблюдение национального законодательства этой страны. Вот если, например, в какой-то стране упоминание организации «Исламское государство» разрешено, а в России оно запрещено, то Facebook, действующий в российском сегменте, будет это дело соответствующим общим образом фиксировать, а в другой стране этого делать не будет. Извините, мне кажется, я вот вас, может быть, я вас неправильно понимаю, я вас понимаю так, что по сути Twitter, Facebook, Google, YouTube, они должны распространять режим действия дня тишины в России перед выборами на все цифровое пространство. Я все-таки не очень понимаю, но вот человек в Германии нет дня тишины перед выборами в России. Почему YouTube должен следить за тем, что происходит в Германии? Это и есть предмет обсуждение на нашей комиссии, потому что вы сейчас совершенно правильно обозначаете проблему нерешенную. Вот до тех пор, пока социальные сети не носили глобального характера, можно было просто устанавливать день тишины. Вы совершенно правы, когда говорите, что сейчас любой политик, вот я, допустим, избираюсь в Московскую городскую думу, я могу, так сказать, через, как они у нас называются, эти адреса, фиктивные, я забыл, в интернете. Вот, система VPN. VPN. Я через VPN-адрес могу себя, так сказать, там зарегистрировать в Германии и продолжать в день тишины шарашить, извините за выражение, свою рекламу политическую. Если это так, то это сводит к абсолютному и бессмыслице вообще все законодательство о дне тишины. Ну, согласитесь. Вы не хотите... Стоит с этим разобраться. Вы просто хотите усовершенствовать... Конечно. Я ровно об этом и говорил. Вот есть проблема, и когда мы видим, что она есть, и она требует обсуждения, она, возможно, требует корректировки нашего российского законодательства, возможно, она требует корректировки условий деятельности на территории России, и мессенджеров, и социальных сетей, и средств массовой информации, мы вырабатываем, мои коллеги вырабатывают соответствующие предложения. Нормальная, но цивилизованная история, не связанная ни с какими репрессиями. А в Госдуме, когда зовут представителей Deutsche Welle, просят объяснить, почему у них твит был опубликован с видеороликом. Вопрос Государственной Думы. Как вы замечательно ответили. Но как я могу иначе? А вы логику понимаете? Вы почему вот в Совете Федерации ваши коллеги не зовут? Я не участник комиссии, может быть, и позвали. Я просто не знаю, правда. Вот честное слово, я сейчас я вам подсказываю. Не притворяюсь. По крайней мере, в Нижней Палате позвали. Deutsche Welle. Пригласили на разговор. Я не вмешиваюсь в деятельность нашей комиссии. Если они посчитают необходимым, позовут. Если они посчитают, может, они просто огромные массивы еще. Огромные массивы роликов и все. Я уважаю труд наших коллег и доверяю им абсолютно полностью. А я только не понял, вот насчет дел конкретных, которые совершены, что было сделано? Вы говорите, было предотвращено вмешательство? Ну, нет, не предотвращено вмешательство, а было подготовлено и уже проголосовано, ну, с моей точки зрения, достаточно много точечных поправок в действующее законодательство. Да, это чисто законодательная работа. А вот, слушайте, есть активистка, да, «Открытая Россия», Анастасия Шевченко. У которой сложная ситуация. У нее, значит, как раз дело возбуждено по 284 статье, точка 1. Осуществление деятельности признано на территории России нежелательно. Это вот, видимо, с вашей подачи. Нет, вообще не с нашей подачи, потому что физические лица нежелательными признаваться не могут. Могут признаваться некоммерческие организации. Ее судят, потому что у нее было два административных правонарушения, участие в деятельности нежелательной организации. И теперь у нее уголовка, вот по аналогии с Дадинской статьей. Ну, если у нее было участие в деятельности какой-то незаконной организации, да, это нарушение. Нежелательно. А нежелательно это синоним незаконной? Нет, конечно. Нет, конечно. Нежелательная организация – это организация, которая таковой объявляется, но после этого она просто должна там делать из этого выводы. И, пожалуйста, она может продолжать работать, если она приведет свое. А вы можете, слушайте, вот у меня опять просьба. Можете, пользуясь своими полномочиями, возможностями, изучить дело Анастасии Шевченко? Это громкая история, она потеряла не так давно ребенка, насколько я помню, да? Она мать. Со слуха я не готов реагировать на это обращение. Если ко мне поступит официально такое обращение, я на него... Вот мы с вами в прямом эфире, вот мое обращение к вам. Нет, вы понимаете, это вы со слуха мне что-то там прочитали. Какие слухи? Я не знаю обстоятельства этого дела. Ростовская оппозиционная активистка, которая работала с «Открытой Россией». Дорогой мой коллега, ну если мы с вами серьезные люди, давайте переведем наш разговор в серьезную плоскость. Если она ко мне обратится, если обратится ко мне организация, в которой она работает, вы уполномочены ей ко мне обращаться? Наверное, нет, с юридической точки зрения. Вы не являетесь ее адвокатом. Я беспокоен судьбой. Да? Я как российский гражданин вы судьбой. Имеете вы имеете право выражать обеспокоенность его судьбой. Но если вы ко мне, как члену Совета Федерации, хотите обратиться, вы должны своему запросу придать юридический характер. Разумеется. Я боюсь, что и более того, даже если вы мне напишете письмо от ее имени, я боюсь, что я не буду на него реагировать до тех пор, пока я не буду убежден в том, что вы имеете от нее на это полномочия. Ну, простите, пожалуйста, мы в правовом государстве живем. Вот тут. Просто вы не хотите брать ответственность за судьбу этой женщины, которая является единственной сейчас сиделицей фигурантом этой статьи. Ну, вы точно ее принимали, вы за нее голосовали. вот это вот осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной. Нет, это громкая история, а вы уходите сейчас в несознанку. Вот, что это за женщина? Нарышкин Алексей, кто вы такой? Обратите внимание, Алексей, что даже из вашей цитаты следует, что ее привлекают к ответственности за некое второе нарушение, видимо, после того, как было вынесено первое, с которым, да. которое она проигнорировала, угу. она не исполнила требования российского законодательства, и ее уже логично. Сейчас привлекают к ответственности. Не за то, что она участвовала в деятельности нежелательной организации, а за то, что она не выполнила некое предписание, возможно, выписанное судебными органами или правоохранителями. Совершенно верно. Я всех этих деталей не знаю, поймите, и поэтому... Пусть будет официальный запрос с изложением всех этих деталей юридической стороны, и тогда я на него среагирую соответствующим юридическим образом. Ну что же, вынуждены на этом завершать. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев был в эфире программы «Эй-Тим». Ее для вас провели Олег Овчаренко, Алексей Осин и Алексей Нарышкин. Всего вам доброго. Это была программа «Эй-Тим».